Но в такой же ситуации оказывается человек, до мозга костей порядочный и честный, о ком несправедливо высказано мнение, что он негодяй. Да это же смешно до слез, капитан. Вы же на самом деле вели себя как идиот, когда и себя, и меня под пистолетами доволокли чуть ли не до порога смерти. Но это, очевидно, не важно. Тут все в порядке. Об этом не стоит и говорить. А вот что я, взбешенный этим, обозвал вас идиотом, это да, это, по-вашему, необходимо смыть только кровью. Когда-то я тоже был таким же самолюбцем и недотрогой. Просто беда. Но что вы, пожилой человек, у которого уже седина пробивается в волосах, все еще самолюбится недотрога, это меня удивляет. Я гасконец, а мы, гасконцы, очень бедны, и единственное наше достояние — наша честь, — ответил капитан Добре. И в своем странном восхвалении бесчестности, которого я от вас, молодой человек, не ожидал, вы снова несколько раз задели мою честь. То, что вы послали меня вместе с моей честью к чертовой бабушке, это ладно. Но ваше заявление о том, что я и на самом деле вел себя как идиот, а главное то, что вы назвали меня пожилым человеком, у кого уже седина в волосах, этого я вам не прощу. Ну и не прощайте, со вздохом проговорил Петр. Пожалуйста. Я в вашем распоряжении, но теперь темно. Ладно, я убью вас завтра, согласился капитан. Они продолжили свой путь, и вопросов чести больше не касались. Доскакав до перепутья, места своей сегодняшней драматической встречи, они издали заметили желтый отблеск факела, которым голубые освещали себе путь, двигаясь к побережью. Наши путники направились в другую сторону, вглубь италийского полуострова, к Перуджи. Когда восходящее солнце стерло следы движения месяца и звезд, в розоватом облаке утреннего тумана их глазам открылась прелестная картина. Край, сравнимый с зеленоватым морем, откуда проступали прозрачные островки, украшенные кудрявыми разветвленными деревьями и голубоватыми тенями от колонн и стен, с грудами больших каменьев, давным-давно нагроможденных языческими богами. Эти голые исполины извлекали их со дна реки, стряхивая со своих кудрей серебристые водные брызги, и упивались головокружительной роскошью хаотического творения. Через час езды воздух так очистился и посветлел, что за целые мили впереди можно было рассмотреть каждый листочек дикого плюща, стелющегося по остаткам древнеримского водопровода, каждую тростинку, растущую на берегах небесно-голубых озер, и каждое окошко далеких домиков, замков и соборов. «Италия — прекрасная страна», — заметил капитан Добре, покручивая усы. «Прекрасная страна — это Италия, почти такая же прекрасная, как Гасконья». Около 10 утра они добрались до реки Тибрис, или Тибр, отделяющий землю Спалецкую, иначе говоря, Умбрию, богатую виноградными и оливковыми рощами и инжирными деревьями, от краев тосканских. В прежние поры река эта именовалась Альбула, как свидетельствует о том божественный Вергилий в 8-й книге «Энеиды» в таких чарующих стихах.